Они спрыгнули на землю, очертя голову, побежали вдоль загона, и там, внутри, слышно было, трещали бревна и скрипели болты. Это стадо протискивалось через центральную клетку. Когда они завернули за угол, наступила оглушающая тишина. Задохнувшись, они перешли на шаг. Гуденау и Шеккер ждали их и указывали пальцами в темноту. Измученные, грязные, все шестеро стояли с обнаженными головами. Они совершили больше, чем могли вообразить. Их трясло. Ноги гудели песенным гудом, сердца стучали, отбивая стихотворный ритм, из онемевших кончиков пальцев вылетали на волю их души, ибо при свете заходящей луны, в припрыжку, играя и взбрыкивая, выбежал из ворот на свободу бизон. Глава 15. То был лучший момент в их жизни. Они поразили сами себя. Кашлянул Коттон. Они обернулись к нему. У меня в кармане, — неуверенно произнес он, — я их все лето берег на случай, если мы сделаем что-нибудь стоящее. Он порылся в кармане и достал что-то завернутое в туалетную бумагу. Я их взял, когда мы уходили из лагеря. Они окружили Коттона, и он развернул бумагу. Внутри были три бутылочки виски. Такие подают на авиалиниях. «Ух ты!» — оживились остальные. «Где достал?» «Стырил в самолете, пока Тефт скандалил. Дело нехитрое. Стюардессы совсем очумели, а тележка осталась около моего кресла. Я стащил 4 штуки. Одну выпил в то утро, когда мы с первым нашим набегом в галошу сели, помните? А теперь каждому причитается по полбутылочки. Мы это заслужили. Он показал им, как свинтить пробку. Итак, за писунов, провозгласил Коттон, за самых отчаянных ковбоев Дикого Запада. Он приставил бутылочку к губам и под их взглядами сделал первый глоток. Коттон разделил свою бутылочку с Лалли вторым, Гуденау с Шеккером, Тефт с Лалли первым. Вышло что-то вроде причастия. В темноте у пустого загона одни ждали своей очереди, другие пили по глоточку, надувая щеки, чтобы не поперхнуться. Действие виски они проверяли на Гуденау, и когда тот закашлялся, подружески похлопали его по спине. «Очень прилежен, другим занятием предпочитает чтение. Друзей мало?» Негативная реакция на школу сохраняется. В последнее время проявляет склонность к самодеструкции. Причины коренятся по-прежнему в сложных внутрисемейных отношениях. Отчим Гуденау разорвал этот годовой отчет школьного психолога на кусочки. «Ученые мужи сделали, что могли», — заявил он матери Джеральда. Теперь моя очередь взяться за парня. Вчера один знакомый говорил в клубе, что в Аризоне открылся летний лагерь. Там мальчиков учат ездить верхом, стрелять и вообще делают из них мужчин. Вот крошка Джеральд туда летом и поедет. Мать всплакнула. Аризона так далеко, а Джеральд необщительный. Свалится с лошади и на всю жизнь останется калекой. Калекой, так калекой! — проревел отчим. — Ты должна сделать выбор. Во-первых, между мужем и младенцем, который до сих пор писается в кроватку, и, во-вторых, кого ты из него растишь. Сам он всего лишь инженер, а не какой-нибудь гений, но он, черт возьми, способен отличить винт от гайки и мужика от бабы. Так что пусть поскорее выбирает, что дальше делать с ее малюткой, надеть на него джинсы и сапоги или купить ему платьице и губную помаду. Джеральд подслушивал. стоя на лестнице. Допив виски, они торжественно и многозначительно поглядывали друг на друга. Должна же на них подействовать такая порция. Лалли первый попробовал было рыгнуть, но на пустой желудок это вышло как-то несерьезно. Тут до Шеккера дошло, что наступил его час. Он не стал кривляться и повторять папашины шуточки, а прошелся вместо этого по кругу, согнув руки в локтях. Они спросили его, что это он изображает. «Это бизонья пляска. Я об этом читал. Когда бизонов не стало, индейцы чуть с катушек не съехали, и пляски устраивали, чтобы бизоны вернулись, плясали до упаду». Набычившись, Шеккер замотал головой и захрипел. «Великий вождь Шеккер! Пить огненная вода! Плясать индейский пляска! Звать назад бизоны! Звать на большой потлач!» Остальные не знали, как себя вести. Наконец, чувствуя необходимость как-то проявить опьянение, они выстроились перед Шеккером, Тефт, Гуденау и братья Лалли, согнувшись в поясе, поматывая головами, подергивая локтями, они медленно двинулись по кругу, хриплыми голосами выкликая «Ух-ху-ху! Ух-ху-ху!» Они были удивлены. Им нравилась эта пляска. В их ушах гремели призрачные барабаны, ноги отбивали ритмы старинных преданий, вместе с потом и спор вымывался постыдный страх. Из старых горьких трав они стряпали новые зелья. От виски просыпалась гордость и наследственная память. Они топали, подскакивали, наставляли друг на друга воображаемые рога и в полголоса повторяли «Ух-ху-ху! Ух-ху-ху! Ух-ху-ху!» Они замерли. Им недоставало Коттона, а он влез на ограду и поверх загона всматривался в автостоянку и каменный дом. Они присоединились к Коттону. — Эй, Коттон, бледнолицый брат, не плясать. Почему? — Вы лучше туда гляньте, — ответил он. Они повиновались. Через час-полтора рассвет. Стрелки проснутся и начнут приводить в порядок оружие. А кто-нибудь сходит сюда взглянуть на добычу? Коттон развернулся на перекладине. А теперь посмотрите туда. Они обернулись. Вот они, бизоны. Никуда не ушли. Стоят здесь, здоровые, жирные, и травку щиплют. Я думал, они убегут. Но они-то совсем ручные. Ну так что же... «В чем дело? Бледнолицый брат говорить, загадка!»